Глава 38. Слушания по делу Тедди де Вира проходили в знаменитом лондонском высоком суде на набережной. Высокий суд, часть королевских судов, строение поздней викторианской эпохи с башнями, резными арками и множеством статуй, от библейских фигур до знаменитых адвокатов того времени, представлял собой сцену, на которой разыгрывались многочисленные и самые великие судебные драмы Англии. Здесь проходило следствие по делу гибели принцессы Дианы, суды по делам различных газет с Флит-стрит, по искам, поданным Майклом Дугласом и Кэтрин Зетта-Джонс, Наоми Кэмпбелл и рядом других известных лиц. Тедди де Вир не совсем входил в эту категорию, но вместе с женой составлял одну из самых известных и внешне неподходящих друг другу пар в британской политике. Тот факт, что в прошлом году Алексия де Вир ушла с публичной сцены на волне громких семейных скандалов, повернувшись спиной к Британии и СМИ, только усилил интерес к ее появлению на слушании дела мужа. Главным вопросом был не тот, сколько получит Тедди, а совершенно другой. Что наденет его жена? Состарилась ли она? Заставил ли стресс потерять или набрать вес? И по-прежнему ли презирает мать, вторую британскую железную леди, бедная дочь калека, невеста убитого? Или они этим утром станут свидетелями трогательного примирения на ступеньках высокой инстанции? Таковы были жгучие вопросы, ответы на которые требовали читатели Daily Mail. Конечно, как таковые они не должны задаваться, но определенно публику интересовали. Сотни простых людей собрались на Странде, чтобы хоть мельком увидеть появление Алексии де Вир у здания суда. Зевак, новостных бригад и папарацци столпилось столько, что сцена, как верно предсказала Алексия, напоминала сумасшедший дом. К счастью, рядом был Энгус Грей. «Держитесь за мою руку, дорогая, и смотрите прямо перед собой». Энгус в парике и мантии выглядел еще более неотразимо, чем обычно. Не зная Алексия его лучше, заподозрила бы, что игла дерматолога смягчила морщинки вокруг глаз и рта. Хотя Энгус клялся, что выглядит так моложаво благодаря трехнедельному отдыху на Маврикии. «Помните, не опускать глаза, иначе будете казаться виноватой». «Ради бога, Энгус, судят не меня». «Но вы оказались в кругу вот этих». Адвокат кивнул в сторону толпы, бегущей к машине. И, как обычно, оказался прав. Не успели они выйти, как их принялись бомбардировать вопросами. Кто-то оглушительно свистел. «Каково это вернуться домой?» «Что вы сегодня ожидаете, миссис де Вир? Будете защищать мужа?» «Ваша дочь тоже приедет, миссис де Вир?» Сердце Алексии сильно забилось. Нечто вроде паники охватило ее. «Подумать только. Когда-то я наслаждалась таким вниманием. Обожала его. А теперь хочу одного, чтобы для Тедди все поскорее кончилось». С помощью Грея ей удалось добраться до входа. Ее место было рядом с Энгусом в переднем ряду. Так она не видела злорадствующих лиц на галерее для публики. Но все равно она чувствовала, как их взгляды прожигают ей спину, обтянутую жакетом из кремового букле от Шанель. «Мне кажется, или здесь действительно душно?» – пошутила она. «Старайтесь взять себя в руки, выбросить все это из головы. Тедди сейчас приведут. Он должен войти как раз перед появлением судьи через этот вход». Энгус показал нарезную, дубовую, похожую на церковную дверь. «Заседание не займет много времени. Сторона обвинения сделает короткое заявление, обычно вызывают родных жертв, но на этот раз никого не будет». «Правда? Со стороны Эндрю никого нет? Как грустно». «Для нас так лучше», — заверил Энгус. «Плачущие матери и сестры, только этого Тедди не хватало. Хотя, по правде сказать, судья уже успел детально изучить дело и, вполне вероятно, давно уже решил, каким будет приговор. Все это...» Он обвел рукой зал суда. «Все это показуха. Но так или иначе, после речи обвинителя я скажу несколько слов, выражу раскаяние. А потом настанет очередь судьи. Некоторые будут тянуть минут 10, но обычно не более минуты морализаторства. Потом вынесут приговор, и Тедди уведут в камеру». «Верно», — мрачно кивнула Алексия. Она знала все это, но слышать, как Энгус излагает ход точными штрихами, все еще было больно. «Если хотите, можете с ним повидаться. Я немедленно подам просьбу в суд». Алексия вдруг вспомнила другой процесс. Целую жизнь назад, в другом мире, когда Билли Хэмлина тоже уводили в камеру. Тогда их отцы едва не подрались, а она ускользнула, чтобы повидаться с Билли. Но это оказалось ужасно, кошмарно. Он сделал предложение, а она согласилась. «Что еще я могла сделать?» и, уходя, понимала, что они больше никогда не увидятся. Но они увиделись. И с того дня весь ее мир рухнул, как здание с треснувшим фундаментом. «Алексия?» Энгус с любопытством на нее уставился. «Вы в порядке?» «Да, не беспокойтесь». «Хотите видеть Тедди после вынесения приговора?» «Да, определенно», — кивнула Алексия. В глубине зала послышался шум. Послышались крики, чей-то визг. За ее спиной происходило нечто важное, но Алексия не могла понять, что именно. «Что там?» — спросила она. Но прежде чем он успел открыть рот, сама увидела ответ. По центральному проходу ехала Рокси, полное достоинство, прекрасное, в простом черном платье и жемчугах матери Тедди. Она остановилась рядом с креслом матери. «Ты здесь?» — прошептала Алексия. «Да». «Ради папы или ради Эндрю?» «Ни то, ни другое. Ради себя. И, может быть, немного ради тебя». Алексия, не раздумывая, наклонилась и обняла Рокси. Жужжание и щелканье камер с галереи прессы оглушали. «Вот они, завтрашние первые страницы газет», — подумал Грей. Последовали новые вспышки камер, когда в суде появился Тедди. Алексия и Роксана взялись за руки. «Он так похудел», — прошептала Рокси. «Да». Любимый костюм от Turnbull and Asser висел на нем, как на вешалке. Сейчас Тедди был похож на мальчишку, надевшего отцовскую одежду. Обычно пухлые щечки осунулись и запали. Он словно усох, стал ниже ростом, уменьшился. При виде Алексии и Рокси, сидевших вместе, послал им удивленную улыбку. «Не поощряйте подобные вещи. Отведите взгляд», — прошипел Энгус на ухо Алексии. «Ему выносят приговор за убийство. Он должен выглядеть раскаивающимся». «Должен. Проблема в том, что он не верит, будто сделал что-то дурное». «Всем встать! Председательствующий лорд Карнервон! Всем встать!» У Алексии закружилась голова. «Вот оно». Речь обвинителя была простой и бесстрастной. По собственному признанию, Тедди де Вир застрелил Эндрю Бизли и при этом заранее замыслил убийство. Он успешно скрывал преступление в течение 9 лет, а, будучи разоблачен, не выказал ни малейшего сожаления о своих действиях. Очевидное отсутствие понимания или тревоги по поводу серьезности его действий делает Тедди де Вира опасным для общества. По этой причине и в интересах правосудия обвинение просит у судьи пожизненного заключения. Рокси внимательно слушала. Она приехала сюда в надежде, что суд принесет ей некоторое утешение. Именно приезд Саммер Мэйер в Фермонт Хаус впервые заставил ее подумать об этом. Не просто о судебных слушаниях, а о необходимости увидеть мать, сделать первый маленький шаг к прощению. Доктор Вудс, ее психотерапевт, определил, что враждебность в Рокси имеет источником слова, которые она сама произносит. Они задевают ее за живое. «Это все равно, что пить яд, а потом удивляться, почему твой враг не умирает». Рокси вдруг поняла, что провела большую часть взрослой жизни, принимая яд и гадая, почему мать никак не умрет. Она не должна совершить ту же ошибку с папой. Приезд в высокий суд был испытанием, пыткой и огнем. Но если она пройдет сквозь огонь, окажется сильнее, то победит хотя бы часть одолевавших ее демонов. В каком-то смысле это уже произошло. Видя Тедди, изможденного старика на скамье подсудимых, она поняла, что он по-прежнему ее отец. Человек, которого она всю жизнь любила и старалась порадовать. Она не могла его простить, но с кристальной ясностью осознала, что не может перестать его любить. А Эндрю? Он уже не был для нее реален. Его лицо, прикосновение, голос — все исчезло давным-давно. Роксана не могла ассоциировать сегодняшнее заседание с этим человеком. Эндрю оставался только в воспоминаниях. Кем-то, кого она надеялась получить, но так и не получила. Все это так грустно, но давно ушло. Навсегда. Когда обвинитель закончил речь и встал Эндрю Грей, Рокси почувствовала, как будущее поманило ее. Будущее, непознанное и неизвестное, но реальное, в пределах досягаемости, чего не бывало очень-очень долго. Речь Эндрю была еще короче. Тедди признал свою вину, сэкономив короне и всем заинтересованным партиям стоимость долгого процесса. Он взял на себя вину и был готов к любому наказанию. Какими бы дурными ни были его поступки, мотивы оказались благородными. Он пытался защитить дочь. Он всегда был человеком благородным. Судья откашлялся. Очень старый и тощий человек, на шее его висели отвратительные складки кожи, в точности как у индюка, которого вот-вот зарежут. Выражение лица, однако, нельзя было назвать милосердным. Алексия приготовилась к худшему. «Жестокое преступление. Беззащитный молодой человек, не подозревавший о том, что его ждет смерть». Слова судьи доносили словно издалека. «Ни малейших признаков раскаяния». Алексия глянула на Тедди. В его глазах светились благодарность и любовь. Он казался таким сдержанным, и даже если боялся, ничем этого не показывал. «Да знала ли я его по-настоящему? Знали ли мы друг друга?» «Я приговариваю обвиняемого к пожизненному заключению с рекомендуемым минимальным сроком 20 лет». «20 лет? Тот же срок, что дали Билли Хэмлину много лет назад». Ощущение дежавю, попадания в тот же жуткий, неизбежный, нескончаемый цикл было всепоглощающим. «Он умрет в тюрьме. Я больше никогда не буду делить с ним постель, держать его в объятиях». Тедди уводили. Энгус Грей что-то говорил. Алексия видела, как движутся его губы, но не могла разобрать слова. Голос словно доносился из-под воды. «Мамочка», — позвала Рокси. «Мамочка, ты меня слышишь? Ты здорова?» Алексия молча кивнула. «Если хочешь увидеться с папой, нужно идти сейчас». Рокси осторожно тронула мать за плечо. «Иди, Энгус тебя отведет». Саммермэйр взяла трубку. «Алло?» «О, привет, это Карен». «Карен?» «Карен Дэвис, из Дрейк Моторс. Вы приезжали неделю или около того назад насчет Дукати». «Секретарь менеджера». Саммер совершенно забыла, что дала ей свой номер. «Конечно, Карен, я помню. Вы просили позвонить, если я что-то вспомню насчет леди, которая купила байк. Так я вспомнила». «Правда?» Саммер затаила дыхание. «Не понимаю, почему не подумала об этом раньше. Да и Дэвид забыл. Он мой менеджер, если честно, зануда. Так или иначе, вот что. У нас в салоне есть видеокамера». Саммер пыталась держать восторг. «Чудесно! И как, по-вашему, камера сняла эту женщину?» «Не думаю, а знаю», — торжествующе объявила Карен. «Пленка у меня. Хотите за ней приехать?» Если происходящее в суде казалось нереальным, каково же это — видеть Тедди лицом к лицу? «Алексия, дорогая!» Он расцеловал ее в обе щеки. «Как ты? Должно быть, смертельно устала после такого путешествия. Как хорошо, что ты пришла!» Он вел себя как хозяин на званом ужине, приветствующий старого друга. Не человек, которого только что приговорили к пожизненному заключению за убийство. «Садись, садись, пожалуйста». Он с надеждой глянул на дверь. «Рокси не с тобой?» «Нет, она в другой комнате с Энгусом. Приезд сюда — большой шаг для нее. И думаю, это...» Она оглядела убогую комнату с отслаивающейся от стен краской и мебелью, привинченной к полу. «Будет уже слишком». «Да», — грустно кивнул Тедди. «Полагаю, что так». «Ты неважно выглядишь. Очень похудел». «Я здоров, дорогая. Правда, перенес совершенно жуткий желудочный грипп, но сейчас все лучше некуда». «Ты был у доктора?» «Доктора? Господи, нет. Нет необходимости в этой чепухе и суматохе. Поверь, все прекрасно». Алексия честно старалась поверить. «Ты справишься, Тедди?» взволнованно спросила она. «Я чувствую себя такой беспомощной». «Конечно, справлюсь», — рассмеялся Тедди. «Что за вопрос? Я выжил в средней школе. Тюрьма после этого покажется раем». «Он не шутит», — подумала Алексия, не зная, то ли смеяться, то ли плакать. «Давай не будем сейчас говорить об этом. У нас, скорее всего, лишь несколько минут. Как ты, дорогая? Как Вайн-Ярд?» «Вайн-Ярд, как всегда, прелестный, мирный». «А Нью-Йорк?» Алексия резко вскинула глаза. «Откуда ты знаешь, что я была в Нью-Йорке?» «Кажется, Энгус что-то упоминал», — беззаботно ответил Тедди. «Я очень удивился. В письмах ты не упоминала о поездке. Я всегда считал, что ты ненавидишь этот город». «Мне нужна была перемена места», — солгала Алексия. Не хватало еще, чтобы она обсуждала с Тедди ее расследование убийства Дженнифер. Со времени признания в убийстве Билли они больше не касались этой темы. И не должны, если хотят, чтобы их брак не лопнул. Но ей необходимо задать один вопрос, пока еще есть возможность. «Ты когда-нибудь слышала о компании Ham Capital?» «Почему ты спрашиваешь?» – удивился Тедди. «Это долгая история», – уклончиво ответила Алексия. «Ничего важного. Просто хотела знать, не вспомнишь ли название?» «Вообще-то слышал. Это одна из подставных компаний Арни Мейера для сброса инвестиций. Базируется на Каймановых островах, если память мне не изменяет». Услышав из уст Тедди подтверждение своего открытия, Алексия ощутила нечто вроде возбуждения, а может и предчувствия. Увидев имя Арни в списке директоров компании, она сначала подумала, что ошиблась, но вскоре обнаружилось, что Арни был не просто директором, а основателем и основным инвестором компании. Остальные имена принадлежали профессиональным доверительным собственникам, адвокатам и финансистам, которые давали Арни советы. Ham Capital – это и был Арни Мейер. И компания сделала все, чтобы уничтожить бизнес Билли Хэмлина. Во что они вкладываются? «Развивающиеся рынки бывших советских республик в основном», уверенно заявил Тедди. «Нефть и газ». «Ничего больше?» «Ничего такого, о чем бы я знал». «А в автозапчасти, например, в США?» «Нет», нахмурился Тедди. «В чем дело, дорогая?» «Честно говоря, ни в чем», ободряюще улыбнулась Алексия. «Я подумывала сделать инвестицию. Хотела узнать, что ты об этом думаешь». «И я скажу», неожиданно взбесился Тедди. «Передай Арни, что если он попытается вытянуть деньги из этой семьи, пусть придет ко мне. Как он смеет грабить тебя в такое трудное время? Я знаю, у него есть проблемы с ликвидностью, но не представлял, насколько плохи дела». «Пожалуйста, успокойся, дорогой. Никто на меня не давит. Менее всех Арни. Мне не стоило об этом упоминать». К облегчению Алексии в камеру вошли двое охранников и очень вежливо попросили ее удалиться. Тедди обнял ее и тут же забыл о Арни Мейере. «Спасибо за то, что пришла повидать меня». «Я буду приходить как можно чаще, как только мне скажут, где тебя содержат». Алексия нежно поцеловала его в щеку. «Присмотри за Рокси», — окликнул на ходу Тедди. «Сделаю, что смогу». Она смотрела, как человек, деливший с ней жизнь целых 40 лет, идет по коридору в сопровождении охраны. Волна эмоций поднялась в душе, но она решительно их подавила. Все равно сейчас она ничего не может сделать для Тедди. Но она может поставить перед судом убийцу Дженнифер Хэмлин. Арни как-то связан с Билли Хэмлином. Как бы странно ни звучало, но это правда. Тедди подтвердил. Арни Мейер, сосед и друг Алексии, использовал свою подставную компанию, чтобы намеренно разрушить бизнес Билли. Если верить бывшей жене Билли, именно это больше всего остального толкнуло беднягу в пропасть безумия. Тедди явно ничего не знал об этом. Его возмущение было неподдельным, и он поверил в желание Алексии сделать вложение в компанию Арни. Но кто-то должен знать. «Мне нужно поговорить с Люси». Саммер Мейер всматривалась в монитор Карен Дэвис и чуть не плакала от разочарования. «Это все? Все, что у вас есть?» «Все. Вошла и вышла очень быстро. Вы никого не узнали?» Саммер могла знать женщину на экране, но точно сказать было невозможно. Низкое разрешение, зернистое, черно-белое изображение снято сверху и сзади. Когда женщина подходила к секретарю в салоне, камера на долю секунды показала ее в полоборота. Остальное время лицо ее было скрыто. Саммер показалось, что она вроде бы узнает женщину по походке, жестам, тому, как она наклонялась над стойкой. Но она быстро поняла, что цепляется за соломинку. «Я так сильно хочу что-то увидеть, что все придумываю. Ничего, если я возьму с собой копию пленки?» Она не ожидала много почерпнуть из увиденного, но, по крайней мере, рассматривая пленку на своем компьютере, может изучить ее более пристально. Секретарь подозрительно оглядела ее, прежде чем вынуть диск и сунуть в руку Саммер. «У меня нет копии, только оригинал. Возьмите. Принесете потом, когда закончите рассматривать. Только ради бога, не потеряйте. Иначе Дэвид сделает подвязки из моих кишок. Он даже не хотел, чтобы я вам звонила. Очень разозлился, когда вы приехали в первый раз». «Правда?» – удивилась Саммер, сунув диск в карман. «Интересно, что заставило менеджера Дрейк Моторс старательно скрывать свои чувства в ее присутствии?» «Спасибо, Карен. Обещаю вернуть диск». «Была рада помочь», — подмигнула секретарь. Небольшое расследование Саммер Мэйер было самым интересным событием, которое случилось в жизни Карен за очень долгое время. «Нам, девушкам, нужно держаться вместе». Вечером Саммер растянулась на диване в снятой на прокат квартире в Бейсуотере и в сотый раз смотрела пленку Карен Дэвис. И чем дольше наблюдала серую фигурку, двигающуюся по салону, тем сильнее росло ощущение, что эта женщина хорошо ей знакома. Но где Саммер ее видела? Одежда женщины, юбка до колен и свитер была ничем не примечательной. На голове шарф. Саммер не знала никого, кто носил бы шарфы, но, возможно, женщина специально сделала все, чтобы скрыть лицо. Лучшего она и придумать не могла. Разве что надеть вязаный шлем. Отодвинув компьютер, Саммер включила канал новостей BBC. Сегодня выносили приговор Тедди Девиру. Все новостные каналы только об этом и говорили. Саммер до сих пор было сложно поверить, что мягкий, добрый, уютный дядя Тедди мог убить человека. Хладнокровно застрелить. Она была потрясена, увидев, как Рокси приехала на процесс. Всего 2 недели назад она не желала иметь ничего общего с родителями. Но на суде выглядела красивой, спокойной и покинула высокий суд в инвалидном кресле вместе с матерью. Саммер улыбнулась. Если Алексия и Рокси помирились, хоть что-то хорошее вышло из всего этого ужаса. Она заметила, что на Алексии был кремовый жакет от Шанель, подарок Люси на прошлый день рождения. Саммер хорошо помнила тот день. Какой возмущенной и злой была она тогда, видя, как Люси идет по комнате с пакетом от Шанель. И еще один дорогой подарок для женщины, крайне эгоистичной и бессердечной. Но это было до того, как она узнала правду. Саммер вспомнила, как Алексия протягивала руки за пакетом и какой алчной и бессовестной казалась тогда избалованная королева, принимающая дань от присмыкающихся придворных. И тут ее осенило. Так неожиданно, что она ахнула. «О, Господи, я знаю! Я знаю, кто это!» С бешено колотящимся сердцем она снова взяла компьютер, проклиная секунды, за которые загружался диск. Наконец появилась зернистая фигура. «Никакой ошибки. Это она, любовница Майкла. Женщина, которая купила ему мотоцикл. Женщина, уничтожившая 2 жизни, его и Саммер». На долю секунды Саммер ощутила нечто вроде полного удовлетворения. Она решила головоломку. Она победила. Она узнала. Но правда была такой невыносимой, такой неестественной, такой извращенной, что триумф быстро превратился в отвращение. Саммер уронила голову на руки и заплакала. И не могла остановиться. Через 2 дня Алексия вылетела в Америку утренним рейсом. В Хитроу не было ни одного фотографа. Ее провожала дочь. «Я скоро вернусь, дорогая», — пообещала Алексия. «Мне нужно кое-что выяснить у Люси, но это много времени не займет. Тогда мы с тобой начнем строить планы на будущее». Только в уютном салоне 1-го класса Алексия наконец позволила себе расслабиться. Завтра она увидит Люси. Люси должна знать правду о Барни. Люси ничего не утаит от Алексии. Люси ей верит. Они верят друг другу. Алексия Девир улыбалась, взлетая в небеса.